Глава 5. Я понял, что если сейчас не приму хоть что-то, то совсем скоро перед моими глазами каждый день будут мельтешить две розовые макушки. Я, как человек со слабой нервной системой, которая в последнее время меня сильно подводит, просто обязан был уговорить женщин передумать. Проще сказать, чем сделать. В качестве группы поддержки я выбрал Романа, который так и остался стоять внизу и дожидаться бабушку с Мелкой. Мы с мужчиной переглянулись и коротко кивнули головами. Вот тебе мужская солидарность в действии. Поняли друг друга без лишних слов. «Кира, стой!» — крикнул сестре, подбегая к закрытым дверям комнаты. «Ты не можешь покрасить волосы в розовый цвет». «Это еще почему?» — раздался совсем неудивленный голос. Сестра словно вела со мной беседу, совсем не вникая в диалог. «Потому что ты ученица, и в каждой школе есть правила». «Перетерпят», — беспечно отозвалась она, выходя в коридор в коротких шортах и желтой футболке. «Ты не понимаешь. Я не мог подобрать нужных слов. Словарный запас, которым ранее всегда гордился, закончился. Была бы сейчас на месте сестры Злата, то нашел бы 1000 слов, но доказал бы свою правоту. А тут, глядя на довольную мордашку Мелкой, растерялся». «Отстань», — отозвалась Альбина Никитична, которая успела выйти из комнаты и шустро спускалась по лестнице вниз. «Рома, ну ты им хоть скажи», — призвал на помощь застывшего соратника. Вот только парень ничего сказать не мог. Он смотрел огромными глазами на голые ноги Киры. Только этого мне для полного счастья не хватало. «Кира, переоденься». Охранник сразу понял, что слишком уж откровенно смотрел на мою сестру, которой на минуточку всего 16 полных лет. Но девушка уже выскочила на улицу, а я подлетел к Роману, сам не понял, как схватил за грудки и даже попытался встряхнуть. «Тронешь хоть пальцем – убью», – пригрозил ошарашенному парню. «Угроза так себе, если считать, что телохранитель меня на голову с лишним выше. Да и в плечах шире. Но за сестру порву». Роман оказался парнем умным, коротко кивнул и вышел. А я пошел следом. Но разве можно их одних оставить? Догнав сладкую парочку у машины, помог бабушке забраться на сиденье, а сам уселся впереди. «Паш, ну не дуйся», – пропела сестра и поцеловала меня в щеку. Подтаяла, конечно, но не настолько, чтобы разрешить этим ведьмам красить волосы в розовый цвет. «Но, Пашенька», – прилетел второй поцелуй, на этот раз от Альбины Никитичны. Ромка рядом заулыбался и как-то из-под тишка покосился на мою почти недовольную физиономию. «А вот завидовать не надо», – пробубнил, отворачиваясь к окну. Зато почти сразу раздались два смачных поцелуя, а когда обернулся, увидел покрасневшего от кончиков ушей до шеи Романа и расхохотался. «Вот, парень, нужно держаться со мной рядом, иначе нас поодиночке изведут». В салоне красоты, в который приехала наша дружная компания, уже бегали мастера в ожидании своих клиентов. Я в последний раз предпринял попытку поговорить с женщинами, а потом махнул рукой и сел на диван рядом с Романом. «Ты как?» – парень покосился на меня. «Жить буду», – махнул рукой. «А ты?» – «И я буду». Мы рассмеялись, а потом Рома неожиданно задал вопрос, который ввел меня в ступор на добрые 10 секунд. «Можно я буду ухаживать за твоей сестрой?» Собственно, такой вопрос мне еще никто никогда не задавал. И как на него ответить? Мне, конечно, как старшему брату, любящему свою сестру, хотелось крикнуть «нет», но не продержится Ромка с Кирой недели. Эта Игоза не такая уж и милая. С ней не так все просто. «А сколько тебе лет?» «Я все понимаю. Молодежь нынче взрослая. Да и сам я по молодости глупости делал. Но это я, а это сестра. Чуете разницу?» 24, отрапортовал молодой человек. «У Альбины Никитичны работаю вот уже 3 года. Смог купить квартиру, родителям ремонт сделал, когда от них съехал. В общем, я не гуляка, да и времени на это нет, если честно». «Попробуй», – пробормотал, думая над тем, что разница в возрасте большая, но и у Романа ветра в голове нет. «Может, он хоть сдерживать сестру будет. Только до свадьбы ни-ни», – вспомнил о главном. «Конечно, меня никто не спросит, да и караулить сестру я не могу, а уж держать свечку точно не стану. Буду надеяться на честность Романа и сознательность Киры». В салоне мы просидели больше 2 часов. Я человек, который ценит свое время, извелся. Мне бы уехать, заняться делами. Вот только не мог сорваться, не посмотрев на результат. Когда к нам вышла Кира, то Рома рядом чуть слышно присвистнул, а я сжал губы, потому что как бы сам недавно дал зеленый свет на их отношения с Мелкой. Может, зря, может, стоит забрать свои слова обратно? Вот только и Кира как-то потупила глазки и даже пару раз вокруг себя покрутилась, демонстрируя новую прическу с покрашенными концами волос, чуть заметно розовый оттенок. Вот только показывала на результат творения мастера не мне, вы представляете? Она крутилась напротив Романа, который кивал головой, говоря о том, как девушке идет и прическа, и новый цвет. Пришлось даже кашлянуть пару раз, чтобы Кира, наконец, обратила на меня внимание. «Ой, а я думала, ты уже сбежал», — невинно похлопала глазами. «Ну как?» «Очень хорошо», — все же признался, так как и правда получилось мило и необычно. А вот Альбина Никитична вышла довольная до нельзя, да еще и с бледно-розовыми волосами. Свет, как ни странно, ей очень шел. Я даже сделал комплимент, причем искренне. Бабушка засияла довольной улыбкой и стала приставать с расспросами к Роману, которому пришлось нахваливать и мастеров, и саму Альбину, которая не побоялась и пошла на такой эксперимент, и Киру, что предложила такую замечательную идею. Парню пришлось туго. Я лишь похлопал его по плечу, когда мы выходили из салона красоты. «Держись, парень. Это только начало». Вымоченно улыбнувшись, Рома быстро сел в машину. Домой переехали через час. И пока все было тихо и спокойно, взял машину и уехал на первую станцию. Так сказать, знакомиться с коллективом, да и просто посмотреть, чем занимается народ. На всякий случай предупредил Киру и Альбину, что буду отсутствовать часа два, а то и больше. Роман остался за старшего и обещал в случае чего звонить или самостоятельно вызволять нашу очаровательную нанимательницу из лап родственников. Поэтому уехал, можно сказать, со спокойной совестью и с полной уверенностью, что ничего не случится. Первая станция находилась в 20 минутах езды от дома. Но так как я в этом городе знал каждый закоулок, то довольно быстро приехал дворами и оказался на месте. Меня не ждали или ждали, но еще до конца не поняли, во что могут вляпаться. СТО было небольшим, а вот машин вокруг него оказалось довольно много. В двух оборудованных гаражах уже стояли машины, которыми, правда, никто не занимался. Весь персонал стоял на заднем дворе и курил, беспечно болтая о клиентах. Я даже успел зайти в небольшой магазинчик при станции, где не нашел также и продавца. Чудеса какие-то, да и только. Зато совсем скоро появился управляющий, который отвечал за магазин, а еще принимал звонки и записывал автовладельцев, которые желали провести диагностику своего верного коня. Кстати, до появления управляющего нескольких мастеров успел поговорить с водителями, которые жаловались на обслуживание. Раньше, когда был жив хозяин, работа кипела, машины чинили быстро и качественно, а сейчас работнички обленились, потому что никто не контролирует станции. А еще и мастера хорошие разошлись, остались те, у кого руки растут из самого неудачного места. Я понял, что за эту станцию придется побороться, раз автовладельцы сами говорят, что готовы терпеть такой беспредел недолго. Я же заверил, что совсем скоро состав ремонтников будет обновлен на молодых, но знающих свое дело ребят. «Это правильно», — согласился с моими словами усатый дяденька с огромным животом. «Молодые работать хотят, им деньги нужны. Такие пахать будут и клиентов не обидят». Удалось хоть как-то заинтересовать водителей, пока быстро смотрел на записи и сверял данные из журнала с госномерами авто. По всему выходило, что очередь такая образовалась потому, что мало того, что механики часто курили, так еще и долго все делали. Они уже должны были принимать по пятым или шестым машинам в списке, а чинят только третью или ходят вокруг второй. Управляющий развел руками и недовольно на меня покосился. «Ладно, сегодня ты еще будешь тут, возможно, даже завтра, а потом найду замену не только тебе», мысленно пообещал ему. Хорошо, хоть связи остались со студенческих лет. Еще много парней, желающих заработать и при этом заниматься любимым делом. А вот такие люди, которые работают спустя рукава, не заботясь о качестве и сроках выполнения, нам не нужны. Таких товарищей нужно гнать и как можно дальше. А еще планирую для курящих расписать целый график с перерывами. Понимаю, зависимость, свербит в одном месте, но бросать машину на середине починки также нехорошо. Ничего, я наведу порядок. Нужно время, хоть его и немного.